Пора заканчивать с философией. Вышел в приемную, ищу глазами Татьяну. Ее нет. Через 5 минут она вернулась в кабинет, держа в руках весомую папку. Не подписала, в голосе расстройство. Что случилось? Самой бы понять, Андрей Григорьевич. Отправилась к Виктору Максимовичу с документами на подпись, а там дверь закрыта, к секретарше тоже не зайти. И еще Иван Иванович стоит, будто стережет. Иван Иванович, Елфимов, ах да, точно, только как понять, что стережет? Татьяна пожала плечами, я его таким вижу впервые. Может, приехал кто? Раз приехал человек, то очень важный. Мишин почти всегда доступен для контакта. Например, может быть, приехал член Политбюро. Это предположение и только. Понятно. Приготовьте чай, я буду у себя. ХМ. Как странно. Иван говорил, что скоро наступит момент для действий. Сегодня получил записку про Стукалина. Босс всех комсомольцев Мишин заперся в кабинете, возможно, с кем-то важным. Член Политбюро, либо секретарь ЦК в стенах центрального аппарата комсомола. Елфимов, однажды попробовавший атаковать меня, стоит под дверью Мишина. Со слов Курочки, Иван Иванович практически в шаге от того, чтобы занять должность заведующего сектором учета кадров. Получение им таких полномочий даст контроль над кадровой политикой. Ему станет под силу формировать в нужном ключе кандидатуры на номенклатурные должности в аппарате комсомола и в союзных республиках. А что, если Елфимов знает о незваном госте? Новая попытка выбросить Озерова из комсомола. Пока раскидывал карандашом за и против, явился Курочка. Какое-то безумное величие, Андрей. Какой-то провинциальный королек заявился к Елфимову, пожали мне руку. Ты о чем? Да зашел в отдел комсомольских органов, хожу по кабинетам, и в одном из них встречаю замурованного демона. Парень с южным акцентом, кудрявый такой, в сшитом костюмчике и надухаренный сидит на стульчике и потрясывает ножкой. Так и что, новость о госте не удивила меня, рядовой случай, да согласился бы с тобой, но, что но, ну, я стал расспрашивать демона, почему он задержан в кабинете, а у него такая речь довольная, будто самого Мишина подсидел. Понять бы, как ты пришел к такому выводу. Он надменно заявил, что ждет распоряжения о переводе в ЦК. В наш, да хоть бы в наш, в партийный ЦК. Молчание. Одна новость интереснее другой. И тут меня осенило. Я раскрыл рот в удивлении, заулыбался, а потом быстро заговорил. Сережа, спасай. Бери этого демона и замуруй в кабинете. Держи так долго, сколько сможешь. Чего? Зачем? За что птичку хочешь посадить в клетку? Потом объясню. Я рванул на выход. На бегу сорвал со стола Татьяны папку, сунул в подмышку и молнией полетел на этаж, где был кабинет Мишина. В смущении секретарша никак не отреагировала. Елфимов кого-то хочет протолкнуть наверх. Так-то этим должна заниматься Наталья Васильевна из сектора учета кадров. Но мой недруг перенимает у нее должностные обязанности. Он вызвал лояльный кадр на встречу и теперь ждет нужного момента. Его план необходимо разрушить. А вот и Елфимов. День добрый, Иван Иванович. Протянул я руку, чтобы поздороваться. В ответ с большой задержкой пожали руку. На лице Елфимова сильное смущение. Андрей Григорьевич, а что вы тут делаете? Думал, вы на совещании. Что вы, уже закончилось. Но оно же длится 3 часа, еще полчаса минимум. Иван Иванович, позвольте узнать, почему ждете Виктора Максимовича у двери его приемной? Да я, мне надо по одному делу. Елфимов весь напрягся, он что-то скрывает. Так заходите, вежливо пригласил его в кабинет Мишина. Пойдемте, мне тоже туда. Нет, Андрей, остановитесь. Чего так, у Виктора Максимовича важная встреча. Важная, да, очень. И никому нельзя? Ну, получается так, лицо Елфимова побледнело. Нужно срочно принять решение, которое повлияет на всю оставшуюся жизнь в этом мире. Назад дороги нет. Или вступаю в борьбу за власть и будущее, или отступаю в надежде, что со второй попытки перестройка сама собой получится. Стук сердца ускоряется. Пот пробился наружу. Курочка, не подведи. Вы знаете, Иван Иванович, а я все равно пройду, у меня дело срочное. Попытался обойти его. Елфимов преградил мне дорогу. Да вы что, сокрушался он. Какое же может быть дело, когда идет совещание с высшим партийное руководство, касающееся фестиваля молодежи, срочный вопрос по финансам. Пробую двигаться вперед, но Елфимов ограждает собой дверь. Довольно, Андрей, потом зайдете. Голос его все больше суровил. Не отступаем, давим еще сильнее. Иван Иванович, освободите путь. Все же я настаиваю. Вы настаиваете секретарю ЦК комсомола, Иван Иванович, займитесь лучше чем-нибудь полезным. Я все равно вас не пущу. Взглядом Елфимов рыскал по коридорам, ища кого-то. Патрон потерял клиента. Курочка, ты герой. Последняя атака. Вперед, Андрюха, только вперед. Отойди немедленно, прорычал я. У тебя остался один шанс до крупной ссоры. Елфимов от ужаса потерял дар речи. Этим временным параличом я и воспользовался, толкнув в сторону препятствия. Дверь приемной открылась, показалась суровая головка секретарши. Прекратите шуметь. Да-да, Иван Иванович, обязательно поговорим про наших переводчиков в Афганистане, стеатральничал я перед секретаршей Мишина. Мне срочно к Виктору Максимовичу. Нельзя, нет, тише говорите. Там кто-то есть, секретарша прошептала. Егор Кузьмич у него. Идеальная комбинация. Продолжаем блицкриг. Милая, мне пора. Потянулся я за ручку двери. Андрей Григорьевич, дело срочное. Войдя в кабинет Мишина, тут же закрыл дверь. На меня посмотрели двое. Мой главный босс в комсомоле и, по всей видимости, Лигачев. Добрый день, Виктор Максимович. Здравствуйте, Егор Кузьмич. Двое сидели молча. Тишину прервал Лигачев. Это кто? Андреева. Григорьевич Озеров. Наш заведующий отделом пропаганды. Молодой человек подождать не может, насупился Лигачев. Товарищи, дело очень срочное, врать пришлось ежесекундно. Главное не запутаться в придумывании. С нашей стороны предложена инициатива по секции «Свободная трибуна». Какая еще трибуна? Возмущенный Мишин указал на дверь. Для фестиваля молодежи, Виктор Максимович. Боевитые у нас комсомольцы, прорывные на смекалку, настоящие коммунисты, усмехнулся Лигачев. Мне аж интересно стало. Я считаю, что инициативу товарища Озерова можно заслушать. Спасибо, Егор Кузьмич, не давая очухаться своему биг-боссу. Сначала принялся наобум говорить правильные фразы, слепленные из заученных цитат. Про коммунизм, про ускорение, про социалистическое соревнование, о враждебном капиталистическом лагере обязательно упомянул. Мысли летели из головы, и через несколько секунд вспомнился последний разговор с Татьяной, что нужна политически грамотная тема для фестиваля. И я стал говорить про экологическую повестку, что тематику всегда дают обобщенно, а нужны конкретные и нетривиальные меры, с их помощью можно завлечь на свою сторону иностранную молодежь. Очень грубо, упрощенно и бравурно, давя эмоциями, словно агитатор перед гражданами рассказал про зеленые зоны, возобновляемые источники энергии, ветряки, экостандарты и пластиковые выбросы. Тема, похоже, зашла сидящим. Лигачев пальцем показал на стул, я тут же сел, звучит свежо. Конкретные темы для международного фестиваля. Нам терять имидж, чья инициатива, говорите? Лигачев разглядывал мое лицо. Я сам предложил. Провел несколько дней в Ленинке, собирал материалы для научной обоснованности. С такими темами мы можем продемонстрировать прогрессивность нашего строя перед иностранной молодежью. Лигачев внимательно выслушал. Вот такие молодые коммунисты у нас должны быть, понимаете? Мне нравится. Андрей Григорьевич, раз инициатива ваша, то несете персональную ответственность. Только проведите потом капитальный разговор, чтобы задача была политически грамотно решена. Подготовьте комсомольцев для обсуждения и обмена мнениями на фестивале. Виктор Максимович, как охарактеризуете работу товарища? Биг босс комсомола в страхе запутался, как дальше действовать? Ну же, дай положительную характеристику, не жадничай. Претензий, партийных взысканий не имеет, работает хорошо, старается вникнуть в суть дел, политически грамотен, медленно произнес Мишин. Вот, нам такие нужны. Значит, персонально несете ответственность за инициативу, Андрей Григорьевич. Если все получится, то примем положительные выводы. Партия сказала, надо. Комсомол ответил, есть. У Мишина лицо багровым цветом налилось, а Лигачев, напротив, заулыбался. Он попросил оставить их наедине. Выйдя из кабинета, я глубоко выдохнул. Елфимов, весь сокрушенный, трясся и все так же не рисковал войти. Рядом с ним стоял молодой парень, от которого несло духами и свежестью, но взгляд был как у побитой собаки. Осознав проигрыш, они куда-то ушли. До меня дошло, что на голову разбил его попытку поиграть в политику. На радости подпрыгнув, я удовлетворенно пошел в свой кабинет, мурлыча простой мелодией. Глава 14. Покалеченные судьбы. Почти сразу после отъезда Лигачева мне устроили форменный разнос. Звонок прозвенел на телефоне Татьяны, одновременно затрещал и мой. Не успел поднять трубку, а уже послышался окрик. Мишин не стеснялся в выражениях, оценивая поступок как грубейшее нарушение партийной и комсомольской дисциплины. Меня вызвали в кабинет к первому секретарю, немедленно, бросая все возможные и невозможные дела. Зайти внутрь еще удалось в спокойном состоянии, но выйти пришлось в состоянии полностью выжатого человека. Мишин врубил на полную мощность режим агрессивного босса, недовольного отсутствием субординации. Я почувствовал сильное напряжение. В моем времени, поговори со мной так начальник, на его столе через 10 минут лежало бы заявление с подрисованным мужским половым органом. Но в СССР положение строго зависит от наличия должности, от статуса в номенклатурной иерархии, и потеря даже комсомольского поста приведет к концу. Хочешь спасти мир, выслушивай нотации в советском духе. Крик был настолько громким, что возле кабинета собрались люди. Больше всех происходящему радовался Елфимов. Уже после моего прописочевания Курочка рассказал, что тот звенел от счастья и возникшей перспективы избавиться от конкурента, намекая на скорый исход. Естественно, мечты остались мечтами. План Елфимова по удалению меня из комсомола абсолютно провалился, а ругань Мишина останется только пустым окриком. В этом я полностью уверен. От Лигачева дано партийное указание по исполнению задуманной политической акции. Да-да, Егор Кузьмич так мою задумку и обозвал, политическая акция. Мне без разницы, как она будет зваться, лишь бы результат имелся. И он даже сейчас превзошел мои ожидания. Теперь Мишин со мной в вынужденной связке. Как мне кажется, никто из руководителей не захочет потерять репутацию из-за плохих подчиненных. Лигачев вряд ли оценит по достоинству ситуацию, когда в комсомоле заведующий агитпропом секретарь ЦК берется за задачу, а потом со свистом ее проваливает. Ведь какой вывод произойдет в отношении Мишина? Аргвывод, разумеется. Но ставки выросли и для меня. Уже не отозвать свои слова, не отступить и не сдаться. Разочаровать члена политбюро ЦК КПСС, да еще и второго человека в партии, на мой взгляд, просто непозволительно. Другого шанса может не быть. К тому же на пятки давит КГБ. Вчера прослушивали, сегодня добились увольнения из комсомола, а завтра арестуют под предлогом антисоветской деятельности. В квартирнике у Штейнберга побывал, должны были зафиксировать. Стоит предположить, что могли подслушать и другие разговоры. Я в этом мире неизбежно говорю как антисоветчик или западник. Впрочем, был ли у меня выбор, иногда кажется, что состоялись выборы без выборов. Давление извне влияло на ход моей мысли, на принимаемые решения, на само поведение целиком. Часто в этом мире я действовал скорее вынужденно, нежели осознанно. Кто бы вообще спросил из советских людей, чего хочет на самом деле Андрей Григорьевич? Какое еще осознанное поведение, какие еще ветряки? Голос Мишина все еще звенел в ушах. Как можно было додуматься до такого? Как можно было вбежать в кабинет, игнорируя требования Валентины Павловны? Вы совсем совесть потеряли, она же вам в бабушке годится. И все это происходит прямо перед фестивалем. Уверен, что в научно-популярной литературе найдется обсуждение таких тем. Защищался я, вы бы еще технику молодежи подсунули Лигачеву. Головой надо думать, Андрей, это член политбюро ЦК. У него информированность в таких темах куда выше, чем журналов. И вы предложили ему такое, совершили непростительную и бездумную инициативу. Последствия будут такими, что никакой звонок отца уже не поможет. Вы понимаете, о чем я, Виктор Максимович? Задача комсомола в том, чтобы молодежь активно работала, добросовестно и с полной отдачей. Михаил Сергеевич ведь что на апрельском пленуме партии сказал? Необходимо ускорение социально-экономического развития страны. Мы же на совещании не единожды обсуждали, что нужно учесть решение апрельского пленума. Да при чем тут это, Андрей? Разъярился первый секретарь. Ты подставил весь Центральный комитет комсомола. Притом, Виктор Максимович, что наша инициатива полностью этому содействует. И в выигрыше окажемся все мы, а не только я. Моя инициатива служит сугубо интересам партии и государства. Беспокойство излишне. Справлюсь, честное слово. Мишин наконец умолк, говорить больше нечего. Он сложил руки словно в молитве, сосредоточился на чем-то. Я спросил, могу ли уйти, в ответ только тишина. Я знал, на что шел, но готов ли понести жертвы за свое геройство? Ты меня с ума сведешь, Андрей, Курочка похлопал по плечу, пытаясь ободрить. В моем кабинете мы собрались вдвоем. Татьяна обещала скрыть факт нашего местонахождения. Совсем уже со скуки одичал. Иногда думаю, лучше бы ты оставался кутежником, чем творил такие выкрутасы. Да брось, все будет хорошо. Какой брось? Лигачев не просто так сюда приезжал. Ты нарушил план целой группировки. Елфимов, думаешь, просто так стоял и сторожил дверь Мишина? Все узналось внезапно, Курочка. Ты подсказал, Татьяна упомянула, мой мозг все сложил в одну картинку. Ты и планы Мишина нарушил. Чушь, каким это образом? Я думаю, они делали ставку на своего человека. Планировали познакомить с Егором Кузьмичем, предложить кандидатуру на рассмотрение. Сергей Георгиевич, откуда такие познания? Я был недоволен другом. Слишком плохо налажена между нами коммуникация. Мне нужно получать информацию, быстро и скрытно, и намного быстрее, чем оппоненты. Сейчас удалось обыграть группу Елфимова. Черт знает, кто стоит за ними, может сам Лигачев. Почему узнаю так поздно? Да это мои предложения, Андрей. Ну скажи, зачем внезапно приглашать малоизвестные кадры из провинции, под самую встречу, внеплановую к тому же, с Лигачевым? Уж если у нас происходит совещание с секретарями ЦК, то всех на уши ставит, а тут узнают буквально единицы. Тогда понятно, почему Мишин настолько зол. Ты спутал ему карты, Курочка налил себе воды из графина, выпил и вытер рот рукой. Всю последовательность разрушил. Наверное, ему пришлось представлять уже тебя как того самого кандидата, ради которого были устроены смотрины. Что ж, спасибо тебе за то, что удержал в кабинете соперника. Ты пойми правильно, на тебя глядеть пристально будут. Курочка принял самый суровый вид из всех возможных. Пока не наступит день фестиваля, пока не подготовишь все на 100, а лучше 200%, пока не проведешь эту самую политическую акцию, спокойствия не обретешь. Ладно, Сергей, мне надоел разговор. Все и так ясно. Сделаю как надо и пойду наверх. От тебя жду поддержки. Хорошо. Что теперь? Надо как-то отпраздновать твое восхождение в гору. У моей Курочки есть предложение. Честно сказать, мне и правда следовало бы встряхнуться. В моей голове сейчас запрос картинка, теплый муд с друзьями где-нибудь в отдалении от общества. Так что я охотно согласился на предложение Курочки. Кто ж знал, что будет дальше? Коричневый трехэтажный дом, окруженный лесом и опоясанный белесым туманом. Бетонная площадка, на которой стояли припаркованные машины. Поблизости ни души, только наша небольшая компания из 4. Большинство уже разъехалось с устроенной встречи. И теперь я сижу на софе, а передо мной, упершись злобным взглядом, стоял Владимир Ручков, тот самый протеже Елфимова. Я не раз спросил Курочку, ты зачем его пригласил, что он здесь делает? Мой друг виновато пожимал плечами. Это не я, оказывается, он знаком с Колей. Николай же, будучи организатором вечеринки, имел простой, можно сказать, быдловатый подход к жизни. Он не был из золотой молодежи, но имел доступ к полузапретным вещам. Через него проводили различные операции, про которые люди в должности предпочитали никогда не говорить. Весь вечер вышел для меня стрессовым. Я не понимал, что мне делать, как реагировать на присутствие Владимира. Заметно, как он смотрит на меня волком, маленького роста, уже лысый и с нездоровой кожей. Что у него происходит в голове? Я даже не пытаюсь установить с ним контакт. Коля, когда закругляемся? Стоя на балконе, мы молча наблюдали за ночным лесом. Деревья шумели, периодически говорили на шелестящем языке. Коля был высок и строен, часто хвастался тем, что хорошо изучил карате. Аслан же из моего мира говорил, что карате был запрещен. Интересное наблюдение, конечно. Да скоро, думаю. А что жену не пригласил? Уехала в командировку, соврал я. Ты знаешь, приятно с тобой познакомиться. Нужно связями обрастать, давно решил дял себя. Сережка ведь про тебя говорил в последние месяцы много. В хорошем ключе, я удивился, что Курочка о чем-то делился с этим человеком. Ага, особенно в последний месяц. Говорит, ты из наших. Ну смотря что мы подразумеваем под нашими. Короче, в нашей команде. Если так говорить, то да. Хотя команды толком и нет. Пока еще нет, а через годика-два сделаемся большими людьми. Коля сделал затяг. Вот вы подрастете, окажетесь наверху, сможете делишки проворачивать. Там и братьев, и друзей не забудете, надеюсь. Нам не довелось раньше встречаться, а, не, ты че, Курочка меня стесняется, Окурок Коля потушил о балконные перила. Это еще почему? Ну я же спекулянт по-русски говоря, и шабушной немного. Ты вроде тоже протестовал против системы, по-своему конечно. Да не то чтобы, попытался смягчить такое отношение про себя. Ну пил ты конкретно, будто слон или афганец после разговора с душманами. А вот пить перестал, и курочка к тебе стал смотреть как на ровню. Ты весьма прямолинеен, я смотрю. А то, еще одна причина, почему курочка придерживает меня в тени, Коля ни с того, ни с сего принялся делать отжимания. Слушай, а что тут делает Владимир? Мне хотелось выяснить, можно ли купировать проблему через организатора. Постепенно складывалось впечатление, что Владимир приехал неспроста. Кто-то, видимо, слил наш с курочкой отъезд. Че так, не нравится? Вроде нормальный пацан. Сегодня между нами случилась неприятная история. Правда, это был его 30-й или 35-й отжим. Ну-ка поподробнее. Давай, присоединяйся к отжиманию, не стой. Я усмехнулся. Неплохо он включает так в свою орбиту людей. Отжался до 30, в носу резко зачесалось. Чихнул. Сопли на вылет, Коля орет с меня. Его смех показался мне знакомым, как у школьных друзей, стал смеяться над ситуацией. Ну так че случилось-то? Коля перестал отжиматься, громко дышал и разминал шею. «Ты всегда такой гиперактивный?» – спросил я. «Есть такое. Говори уже. Ладно. Случилось следующее. Сегодня этого Володю хотели подсунуть к очень большой шишке для знакомства. Кто-то его толкал наверх. Я помешал этому, залез сам вне очереди и теперь, можно сказать, отобрал у него шанс попасть в ЦК». Коля хмыкнул, нахмурился. «Прям в тот самый ЦК? Да. Опасный ты, Андрюша. Интриганишь. Ну не скажи. Я хороший человек, ясно. Он мешал тебе и курочке. Можно и так сказать. А как он вообще с тобой знаком?» Коля сказал, что у Володи золотые интересы, что он представляет людей из одной союзной республики, вот приехал искать способ, как продвинуть вопрос в Москве. Мне мгновенно пришла в голову мысль, это же настоящая коррупция. Что, не нравится? Коля увидел на моем лице отвращение. Нет, у нас иначе не проживешь. Не согласен. Можно все поменять, было бы желание. Так а как ты собираешься наверх, Андрей, при этом не испачкать руки и ноги? Балконную дверь резко раскрыли. Вошедшие курочка и ручков были сильно пьяны. Когда успели, Коля возмутился. Кто ж за второй машиной будет, балбесы? Меня смутило, что Сергей засиделся с этим Володей наедине. Понебратства мне от него не хватало с моими врагами. Курочка, ты бы лучше со мной наши дела обсудил, холодно произнес я. Да зачем ему с тобой дела иметь? Язык у Володи звучал развязно. Вино открыло доступ к настоящему Ручкову. Со мной надо иметь дело. Я промолчал. Пусть говорит дальше. А чего ты так злишься? Спросил Коля. Он же наш пацан. Честно все сказал. Что он тебе там сказал? Тело покачивалось, а винным запахом разило на метр. Ну вы там не поделили должность какую-то? Какую должность? Я че, из партийных, чтобы разбираться? Ты хотел сегодня повстречаться с начальством, он успел раньше тебя это сделать. Все, нужно ли продолжать гнать тему, сработаетесь еще. Ничего мы не сработаемся, Володя сбросил с себя руку курочки. Чмошника валить надо. Простите, теперь уже я не знал, как вмешиваться. Дело резко разгонялось до неконтролируемой стадии. Тебе бы отдохнуть, Владимир, много косячишь сейчас. Ты помолчи, это из-за такая возможность пропала. Володь, остынь, не прав ты. Ну получилось так, попытался утихомирить курочка. Похоже, он и сам теперь не рад происходящему, быстро протрезвел и пытался утихомирить. А чего остынь, ты тоже такой, как эта сволочь. Ты же сам сейчас мне в ухо шептал, как важно дружить с Озеровым. Вы, два чмошника, один вбежал в кабинет Мишину, а второй держал в кабинете Елфимова. Вы думаете, что самые умные на этой планете, а... Тело Володи снова качнулось. «Ты надумываешь», — ответил я. «Ничего не надумываю, чмошники. Да вы знаете, кто я. С этим пора кончать. Я решил ретироваться, чтобы не усиливать явно назревший конфликт. Нужно было вернуться домой и заняться идеей к фестивалю. Но тут Володя резко толкнул меня, прямо двумя руками. Коля быстро перехватил мое летящее тело. Курочка дернул за пиджак Буйного, громко затрещала ткань, и пьяный Ручков, силясь изо всех сил добраться до меня, с отрывом рукава утратил опору. Он так и полетел нам навстречу, только Коля уже не успел его зацепить. Влетя в перила, Ручков слишком резко выпал вперед, не удержался и с криком обрушился на бетон. Раздался отвратительный звук, и все резко затихло. Что это было? Курочка замер с оставшимся рукавом. Живо вниз. Скомандовавший Коля чуть ли не прыжками спустился на первый этаж, выбежал наружу и принялся осматривать тело. Это невозможно. Я в ужасе смотрел на затихшего Володю. Это просто невозможно. Такое не должно было случиться. Успокойся, не реви. Коля перестал прикасаться к телу. Готовый он. Это невозможно. Проверь еще раз. Вдруг он жив? Надо скорую вызвать. Какая скорая? Разозлился Коля. Серый, займись своим другом. Курочка быстро затараторил что-то невразумительное. Он был напуган еще больше, чем я. Пытаясь понять, что делать дальше, я обратился к Коле, у которого опыта в экстремальной ситуации побольше. Если сообщим в органы, нам всем конец, отрезал он. Так что думайте, вы тут башковитые. Скрыть, он же кто-то там из комсомола, ты с ума сошел? У Курочки глаза налились слезами. Мы пропали, моей карьере конец. Все коту под хвост, да еще из-за какого-то придурка. На кой черт ты его вообще пригласил? Мне посоветовали с ним связаться по одному делу. Да какая разница, давайте решать уже. Что делать? Чья дача? Спросил я. Моя. Ну, в смысле дальних родственников, которые в Академии наук. Понятно. Ты с этим Володей сделку проводил? Нет, не успел. А что планировалось? Коля некоторое время молчал, обдумывая. Скупка ювелирки. Он хотел со мной договориться об этом. Я пораскинул мозгами. Давай, Андрей, быстренько все обдумай. История получилась наисквернейшей, но действовать придется в любом случае. Нельзя запороться. Черт с этим придурочным Ручковым. Потом поплачу из-за его глупой смерти. Кто еще знает об этой встрече? Уточнил я, пытаясь понять, есть ли возможность замкнуть произошедшее на нашей тройке. Кроме тех, кто еще был на даче и уехал, больше никто. Я старательно не свечусь. Коля вытер платком пальцы от крови. Что ж, шанс есть. Ты так считаешь? Да. Обидно признавать, но тебя ограбили, Коль. Чего? Лицо Коли сморщилось. «Нам придется поступить радикально», — продолжил я, — «инсценировать взлом и ограбление дачи. Дом сгорит. Куда деваться? Что, Коля, или ты предпочтешь оставить следы? Чем меньше останется следов, тем лучше. Этот товарищ Ручков напился, поконфликтовал с нами, мы разъехались. От обиды и комплекса неполноценности он захотел отомстить. Вернулся обратно, выломал входную дверь, извлек драгоценности, золото или что у вас там имеется». Перед уходом решил поджечь дачу, чтобы замести следы. Бензина плеснул слишком много. По глупости отрезал себя от выхода. Полез на балкон. Сказки. Так не бывает, запротестовал Курочка. Замолчи, просто замолчи. Он застрял на балконе, да. Пытался спастись, по пьяни думал, что прыжок будет относительно безопасным. Ведь пьяному море по колено, так, прыгнул неудачно. Помнишь, как он рванул? Коля молча кивнул. Ну вот. Прыгнул и черепом об бетон. Неудача. Потрачено. Конец игры. Это не поможет. Курочка не унимался. Если есть другой вариант, предлагайте. На улице июльская ночь. Не замерзнем. Коля, помешкавшись с минуту, пошел в сарай. Вышел он оттуда с топором и канистрой. Если прижали в угол, то работать надо дерзко, чтобы не было обидно. Спасибо за урок, Леонид. Водитель проплакался, успокоился, перестал причитать. Я молчал. Мы уже час сидели в ожидании чего-то неизвестного. Леонид, когда они заберут запись? Завтра должны. Но вы же сами понимаете, могут в любое время прийти. Вы простите меня, Андрей Иванович. Если бы не Лира, то сразу сообщил. Вы знаете, зачем чекисты меня подслушивали? Нет, мне только приказали. Ясно. Снова молчание. На часах без 5 минут 3 часа ночи. Время бесконечно тянулось. Я смотрел на морщинистую шею Леонида, пытаясь мысленно сосредоточиться, найти хоть какую-то лазейку. «Они ведь заставили меня», — продолжил водитель. «Все из-за сына. Он в Афганистане пропал. Пообещали разыскать, а сами подсунули устройство. Это несправедливо, конечно. Простите меня, вы так изменились в последнее время. Андрей Иванович, вы стали так добры, и я подумал, может быть, он мне поможет? Чтобы вам помочь, мне нужно избавиться от этой записи», сказал я, указывая кивком на продемонстрированный магнитофон. Молчание. «А вы правда поможете?» — с надеждой спросил Леонид. Я ответил положительно. «А что мне оставалось делать, находясь в ловушке, и не на такое согласишься? Есть варианты избавиться от нее?» — спросил я. «Вчистую?» «Нет, конечно. Вопросы зададут все равно, Леонид чесал вспотевший лоб. Тут надо смекалисто работать. Есть одна идейка. Говорите. Да что говорить, если скажу, то вы откажетесь. Он обернулся, чтобы посмотреть мне в глаза. Доверяете мне на все 100? Я кивнул головой. Стало страшно. Тогда работать будем дерзко, сказал Леонид, вытащив из бардачка нож, открывая дверь. Раз зажали в угол, то поборемся перед смертью. Открылся капот. Леонид в чем-то там закопошился, дергал и матерился, затем вернулся обратно. Ладно, с Богом. Пристегнитесь, Андрей Иванович. Хорошо. Завелся двигатель. Волга поехала вперед. Скорость была небольшой. Леонид аккуратно и медленно выезжал на проспект. Оказавшись на большой автополосе, он стал постепенно разгонять. Пристегнулись? Да, уже давно. Что происходит? Держитесь. Леонид втопил в педаль газа. Волга рывком пошла вперед, а я, вжавшийся в кресло, все пытался понять, что задумал мой водитель. А потом все понял. И наступил лютый страх. Я в испуге закричал. Остановите. Останови, твою мать, машину. Хватит. Нет, я не готов. Останови ее. Поздно. Держись, сынок. Машина на полной скорости полетела в угол дома. Я сделал один большой вдох, прежде чем ощутил сильный удар всем телом. В глазах мгновенно потухло, сквозь тишину пробился тонкий звон. Акт 3, глава 15. Спасительница души, ты хочешь поговорить со мной? Лира лежала в ванной, с тревогой на меня поглядывая. Я сидел на полу рядом, у самого края ванны, и молча ковырялся в ногтях. Мне ничего не хотелось, все стало тленом. После случившегося сложно думать о чем-либо еще, кроме как об убийстве. Почему-то мне казалось, что мы именно убили Ручкова, а не он сам погиб в результате несчастного случая. Шиз испоганил мне все будущее. Вот как теперь быть? Коля через своих знакомых сумел провести нас обратно в Москву окольными путями, чтобы не было улик, подтверждающих отъезд уже после смерти Ручкова. Это здравая идея для совершенно нездравой проблемы. К такому я оказался не готов. Дача сгорела, а приехавший отряд пожарных нашел среди прочего труп на улице. Вызов милиции, начавшееся расследование, все закрутилось всерьез. В одном точно повезло. Нечистый на руку умерший для милиции всегда под большим знаком вопроса. Вдруг не поделил что с бандитами, цеховики там всякие, воры в законе рядом, мзду вовремя не заплатили, контрафакт потеряли. Доказать прямо криминальный статус поначалу следователь не смог, но вопросы из-за набитых ювелирными украшениями карманов Ручкова избежать вряд ли удастся. Никого пока что не обвинили, но 2 дня мы сидели как на иголках. Курочка переживал больше всех. Сложно разобрать, что именно вызвало в нем такой неописуемый страх. За карьеру, за личную свободу или за потерю самоуважения. Себя он серьезно винил только в том, что не удержал покрепче Ручкова. Хотя у него и проскальзывала в разговоре мысль, будто основная вина совсем другая. Следовало в принципе не сидеть на вечеринке и пожирать глазами молоденьких девушек, а немедленно, как только был замечен этот враждебный субъект, покинуть дачу Коли. «Раскаиваться поздно», — говорил ему я, — «не в наших силах вернуть все вспять». Иронично, что мне дан такой шанс вернуться в прошлое для вторжения в исторический процесс в отношении всего мира, а для одной единственной человеческой жизни дается только немой отказ Вселенной. Веселый, однако, челлендж по спасению СССР и планеты от ядерной войны мне достался от нее. Спасибо, дура. Уже потом, спустя 2 дня, Сережа с невыносимой болью раскаялся. Поверь, я тебе не изменил. Ну, я ошибся, ну кто не ошибается-то? Мне просто хотелось вытянуть из него информацию. Когда он потеплел от красненького, то принялся честнее отвечать. Я ведь подумал, как пригодится знать о нем больше, да уж, Сергей Георгиевич, помогли вы мне на все 100%. Что делать? Судя по взгляду, полному страхов, Сергей хуже меня контролирует эмоции от произошедшего. С ним придется поработать. Зла на него не держу. Андрюша, голос Лиры наполнился тревогой. Да, ты приехал ко мне в 8 вечера, на часиках 10, а у тебя вместо слов одно угуканье. Что-то случилось. Случилось. Лира, я не знаю, как начать. Она поежилась в ванной. Из крана хлестнула вода. Привычка избавляться от лишних ушей сработала у нее рефлекторно. Иди ко мне, дорогой. Тонкая рука в пене подозвала меня. Я послушно встал, но сбросил с себя только пиджак, брюки и черные носки, оставив на себе голубую рубашку, синий галстук и трусы-семейники. В таком виде встал 2 ногами в ванной. Статуя комсомольца не хочет примкнуть к телу рабочей крестьянской интеллигенции, иронично заметила Лира. Я опустился вниз, трусы вздулись. Аристократичный смех Лиры зазвенел по всей комнате. Умоляю, поделись со мной печалью. Ты так слаб и грустен. Позволь помочь, я попробую тебя понять. Понять не так важно, как принять, заметил я. Попробую и принять. Заверившая Лира погладила меня по голове. Ладно, из-за меня и курочки случилось очень плохое событие. Лицо моей жены было в ярком макияже. Алая помада горела на ее губах, брови удивительно подчеркнуты, черная родинка на правой щеке, у самого рта, сильно выделялась на коже. Довольно странно, что она не смыла макияж перед ванной процедурой. Все больше убеждаюсь в том, что Лира не от мира сего. Нет, это точно не мерзкое фриказоидство. Что-то интереснее, намного интереснее, чем фриканутость. Это как сочетание эротического, необычного и эпатажного, ностальгическая смесь по перевернутым 90-м. То время, когда мои родители взрослели и проживали лучшие годы молодости, Лира определенно опережает свое время. Взгляд ее сейчас был очень пронзительным. Она этим отличалась от остальных знакомых. Курочка смотрит на меня взглядом доброго лабрадора. Это прямо-таки пес-добряк. Его все любят и обожают. Да и он любит всех. От взгляда Сергея тепло, ты понимаешь, что рядом душа компании, с которым легко и просто. Ему можно и про дерьмо пошутить, а он не только не покривит лицом, но еще и подливки добавит к черному блюду юмора. У Татьяны Георгадзе взгляд печальной учительницы, русская, которая все понимает. На любую глупость у нее педантичный упрек, чаще всего это молчание. Впрочем, иногда мне так и тянет ей сказать, а можно меня не наказывать за невыполненное ДЗ, у Ивана темные глаза покрывают личность завесой тайны, тайность как черта личности знакомого, ты никогда не будешь точно уверен в его мыслях, что он там задумал, какие цели преследует, к чему стремится, кто ему друг, мне в лицо прилетел большой ком белой пены, Андрюша, да здесь я, рассказывай, умоляю, не томи мою прекрасную душу. «Я же твоя жена по паспорту, но не по сердцу», — холодно заметил я. Лира наклонила голову в бок. «Прости, если тебя это задевает, но ты знаешь условия игры. Мы все играем по определенным правилам. Если твои правила изначально нечестные, если приходится лукавить во всем или многом, то сложно доверять на все 100. Мы согласились ради выгоды, я знаю, но легче от этого факта не становится. Так, дорогой мой, остановись». Ты идешь по плохому пути, я твоя дорогая подруга, самый близкий человек из всех в этом совке, даже твой секретик знаю, да-да, я такая вот, люби меня, какое же у тебя правило по отношению ко мне, кто я на самом деле, ты спрашивал об этом не раз, думаешь у меня изменились взгляды, я отрицательно кивнул, ну вот видишь, улыбнулась Лира, а про себя скажу, что ты мне уже дороже и любимее Андрея Ивановича. «Правда? Да, Андрюш, он стал злым человеком, мое сердце не смогло его принять таким, ты знаешь, мы с ним были как будто одной крови, оба мечтали о лучшей жизни, он жил мечтой, и я тоже, потом он изменился, получается, я в этом теле вижу третью версию Андрея, представляешь каково мне, а что же с ним случилось, в очередной раз пытаюсь выяснить тайну в биографии Андрея Ивановича», Лира громко вздохнула, розовым маслом она натерла свою тонкую шею, а потом игриво испачкала кончик моего носа. Все дело в наших отцах, и тут мы тоже так похожи. Григорий Максимович сложный мужчина, безумный карьерист, все подчинил одной идее, как бы сохранить и приумножить свое положение. Не знаю, откуда в нем столько стремления преуспеть. Андрею Ивановичу эта черта характера бесконечно вредила. Григорий Максимович требовал от него неприемлемое, можно и так сказать. Андрей не был алкоголиком, как считают некоторые. Иногда я думала, что он сидел в Праге допоздна, лишь бы не возвращаться домой. Все может быть. А напиваться Андрей Иванович принялся в последний год. Видишь ли, Андрей Иванович мечтал уехать с послом на Запад. Уже связи пытался проложить, и курочка стал ему большим другом. Или просто другом. Она закавычила пальцами последнее слово. Но Григорию Максимовичу не хотелось потерять власть над сыном. Все боялся, как бы не убежал и не занялся фривольностью. Ты ведь знаешь, что он ему не является родным. Узнал случайно. Сидел за столом с Викторией Револиевной. Она сказала, что у Григория Максимовича мечта давняя, чтобы я взял его отчество. Какое забавное наблюдение, Андрюша, ладонями Лира набрала теплой воды, возвысилась надо мной и полила мои еще сухие волосы. Ты их никогда не называешь папой и мамой. Строго имя и отчество. Григорий Максимович и Виктория Револиевна. Очень официозно и очень сухо. Потому что я не чувствую их своими родителями, признался я. Да, ведь ты не из нашего мира. Ты можешь себе такое позволить. Именно. Из какого ты года? Напомни. 28-й. Между нами временная пропасть в 43 года. И кем были твои родители? У меня была только мама, обычная офисная работница. В семье я был один ребенок. Ты грустишь из-за этого? Нет, нисколько. Проблема ведь в другом. Я не привык к тому, чтобы существовал Григорий Максимович. Мне чужд этот папа для человека, в чьем теле живу. Ты потрясающий, Андрюша. Лира артистично положила руку на грудь. Я слушаю тебя, и во мне разгорается такое воображение, такое представление о будущем. Как же тебе повезло испытать такой опыт, побыть в будущем, вернуться в прошлое. Ведь обычно мы переживаем только одну жизнь, а тебе дано получить сразу три. Свою из будущего, текущую в прошлом, которая сейчас настоящая, и чужую, доставшуюся от Андрея Ивановича. Какой же ты счастливый, удачливый и многосторонний. Что она несет? Разозлился я. Какой еще счастливый? Какой удачливый? Меня от ядерки как свинью раскидало на атомы по всему городу. Я сгорел в ядерной войне. Вместо смерти и забвения отправили в прошлое. Не знаю, какая сутулая псина додумалась это сделать, чтобы что? Спасти СССР? Мир? Да мне б свою шкуру нынче спасти, для начала. Непреднамеренное убийство. Нет, все-таки не убийство. Ручков сам решил напасть, промахнулся и улетел с балкона на бетон. Короче, Лира сейчас не туда ведет меня, так и тильтануть можно. Я попросил минуту на раздумья, она спокойно согласилась. Из-за меня мог умереть человек, признание далось с большим трудом. Лира охнула, но не более того. Пальчик прикоснулся к ее алым губам. Молчу и думаю, не мешайте, я тоже решил отвлечься. Занялся рассмотрением статуи слона, горделиво стоящей в ванной комнате. Животное, большое и белое, в стойке на двух ногах баловалось своим хоботом. Вода хлестала слону по спине, и все это действо держится на большой каменной колонне. Действительно, будет неплохо его сдать куда-нибудь в музей. Совсем не к месту фигура. Я бы задался вопросом, увидев ее впервые. А что, эта статуя отражает ваш внутренний мир, Лирочка? У жены личность сложная, но скорее кошачья, чем слоновья. Внешне уж точно. Что ты чувствуешь? Спросила наконец Лира. Я сильно задумался. Переживания так и просились наружу. Чувствую гнев, злость, ненависть. Вижу в случившемся несправедливость. Я не хотел этого. Мне бесполезна его смерть. А что бы ты хотел? В тот момент, я тогда планировал быстро сбежать, избежать конфликта и пропустить мимо ушей его нагон. Лира смутилась. Что такое нагон? Это когда на тебя гонит. Претензии выражают. Ах, ясно. И что случилось потом? Он попытался напасть на меня. Ты ударил его? Нет. А как ты повлиял тогда на его смерть? Я же мог сбежать, например. Мог не разговаривать с ним, уйти с балкона. А в итоге замешкался. Уходить было поздно, когда решился. Лира извлекла из портсигара сигаретку. А что дальше? Дальше только проблемы. Теперь у меня серьезные проблемы. Из-за меня могут пострадать и другие. Даже так? Ну да. Курочка, например. Он рядом там был? Да. Пытался спасти дурака. Не сумел. Теперь больше меня впал в депру. Еще Коля может пострадать, так как это его дача. А кто такой Коля? Друг Курочки, не из комсомольских. Я тоже узнал о нем только позавчера. Не слышала, чтобы у Сережи был такой друг. Сигаретка засветилась в огне зажигалки. Он промышляет спекулянтством. Сергей старается держаться подальше от подобного. Ну разумеется, моральный кодекс строителя коммунизма. В действительности же наш Сережа имеет куда более ощутимые познания темной стороны морали. Мы замолчали. Вода хлестала из крана в ванну. Лира, я не знаю, что мне делать. Ситуация не из легких. Пока следствие не завершат, ты вряд ли сможешь уехать из страны. Когда закроют, беги. Но я не хочу бежать. Сигаретка прыгнула в хрустальную пепельницу. А ты не отказался от плана спасения мира? Лира сделала вдох и нырнула под воду. Ух, какая же я глупая мартышка. Забыла макияж снять. Только хотел тебе сказать. Я смотрел, как комично расплывается тушь по ее щекам. Вот такой у меня муж, подлюка. Нет, не отказался. Мне сбегать нельзя. Тогда, Борис, я могу тебе чем-то помочь. В голове сразу родились три идеи. Первое. Просить ее папу закрыть дело, навсегда, железно, чтобы исчезло само упоминание о произошедшем. Ему это под силу, Наверное. Но захочет ли он мараться, Алира, ей ведь тоже будет неприятно. Второе. Просить пожить вместе. Сейчас мне нужна психологическая стабильность. Виктория Револиевна еще может обеспечить что-то в таком духе, но у Григория Максимовича природный талант выбешивать по пустяку. Если до него дойдут слухи о случившемся, меня ждет расспрос с пристрастием. Третье. Ускорить мое продвижение наверх. Ваня поработал инсайдером, а вот папа Лиры еще ничего толком не сделал, судя по всему, может поторопиться. С другой стороны, я все еще жду информацию о сыне водителя. Еще одна просьба может взбесить большого чиновника. Скажет еще, надоел, попрошайка, не муж, а заноза, и будет прав. Впрочем, для чего же существуют покровительствующие родственники? В этом обществе столько подводных течений, что легко не всплыть, запутаться и утонуть. Помощь будет кстати. Я взвесил самый катастрофический сценарий с реалистичным и оптимистичным. Риск велик, но пока не было вызвано допрос. Стоит ли дергать за ниточки? Если следствие пойдет по ложному пути, то все останется прямо там, в сожженной даче. Жалко Колю, он рискует больше всех. Если атлетист активно занимался серыми и полузаконными сделками, желание милиции превратить его в обвиняемого возрастет до небес. Я ж потом стекло жевать буду, видя его за скамьей подсудимых. Парень смышленный, мог бы пригодиться. Андрюша, кажется, Лира пятый или шестой раз меня позвала, прежде чем я очнулся. Ага, решил, ты когда уезжаешь? 25-го, как раз во время фестиваля. Лира, я не хочу находиться дома, мне нужно собраться с мыслями. Скорее всего, ничего плохого не случится, и в милиции сделают честное разбирательство. Но последнее, что мне сейчас хотелось бы, так это выслушивать возможные нотации от родителей. Может показаться смешным, что тебе говорит такой 30-летний мужик, но, во-первых, мой биологический возраст в прежней жизни на 10 лет меньше, во-вторых, куда забавнее то, что мы столько раз купаемся в ванной, в таком виде и без всякого продолжения. Лира встала, набросила на себя халат и ушла в гостиную. Видел, как постояла в темноте, затем нервно скинула с себя халат, упала на диван. Я тоже вылез, сбросил с себя мокрое белье и быстро вытерся полотенцем. Плюхнулся в кресло рядом с ней. Июльская жара. Жареная Москва. В будущем климат изменится. Станет еще жарче. Все зашло так далеко, сказала она удрученно, словно в пустоту. Думаешь, я стала от тебя зависеть. Эмоциональный наркотик. Вижу тебя, и становится весело, необычно, красочно, загадочно, удивительно. Мои мечты, твоя душа. А я не люблю зависеть. Моя любовь заключается в свободе. Ты очень высоко меня оцениваешь. Мне даже неловко после таких слов. Нет, комплименты то еще удовольствие. Только я ловлю от их обилия комплекс самозванца. Что такое комплекс самозванца? Ой, ну когда тебе кажется, что достижения не готов принять. Это если по-простому. Лира засмеялась. Я тебя очень прошу остаться со мной. Положил ее руку на свою. Сцена, конечно. Та еще, оба ногими в гостиной, держимся за руку и глядим сквозь темноту. Пожалуйста, не бросай меня в эту трудную минуту. Побудь со мной до конца месяца. Когда закончится фестиваль, я должен получить зеленый свет в ЦК КПСС. И что тебе это даст, мой ласковый друг? Кроме власти, понятное дело, приходится рисковать, чтобы чего-то добиться. Считай, что я рискую в свое удовольствие. Это как проявление свободы. Бунтарство, что ли? Тебя в ЦК за такое порежут, как картонку. Не порежут. Но мне для нужного вайба эффективности нужна ты. Я для тебя эмоциональный наркотик. Ты для меня эмоциональный якорь. То же самое, только на моем современном языке. Помоги разобраться с проблемой, и потом уезжай. Так ты хочешь пожить в моей квартире? Спросила она. Если можно. Стыдно просить такое у девушки. Боже, чувствую себя идиотом. Сейчас репнусь. Лира громко засмеялась. Она резко вспрыгнула, закрутилась в огромной гостиной. Дом на Котельнической набережной, гигантский и величественный в сталинской броне ампира, вокруг этой девушки словно развоплотился и пересобрался в магический замок. Она все вьюжила, крутилась и смеялась, все быстрее и сумбурнее. «Я такая дурочка!» — восхищенно кричала Лира. «Мне дай свободу, а я прыгаю в клетку к попаданцу». Я заулыбался тоже, встал и захлопал в ладоши, и на ум пришла далекая песня не из этого времени, которую стал подпевать. Глава 16. Машина, пластик, лес. Заседание в кабинете Мишина. Серый пиджак вещает на птичьем языке о заключительной стадии готовности к фестивалю молодежи. Напротив меня сидит курочка и калякает на бумаге. Я же, погруженный в свои мысли, изредка делаю легкий кивок. Все так, слушаю, подтверждаю. Ага, Мишин то и дело смотрел в мою сторону, но никаких реплик не давал. Разговор с ним в последние дни стал сухим, как пустыня сахара, с оттенком враждебности. Его право. Спасибо Лире за поддержку на выходных. С ней удалось лучше разобраться в случившемся, перестать винить за то, что было за пределами моей ответственности. Иногда достаточно простого слушания и внимания без осуждения, чтобы человек раскрыл в себе долгожданную устойчивость в жизни. В этом Лира точно преуспела. Как итог, я в некотором роде принял смерть Ручкова. Если разложить его кейс по полочкам, то выйдет следующее. Сперва он оскорбил меня и проявил враждебность, затем попытался напасть, наконец, бросился в атаку. Я также вспомнил, что не только хотел избежать конфликта, уйдя с балкона обратно в дом, но и не пытался проявить встречную агрессию. То есть действовал максимально экологично, без провокаций, наращивания конфликта и с возможностью поставить ссору на тайм-аут. Но сейчас мои мысли поглощены другим инсайтом. Чем больше я находился в комсомоле, тем сильнее убеждался в том, что он неофициально поделен на две структуры. Вертикальная структура полностью воссоздает партийно-государственный механизм. Ее основная функция – подчинять и подчиняться. Ничего более. Документальная база этой структуры практически повторяет слово в слово документы КПСС. Тот же язык, те же термины, те же задачи. Комсомол полностью зависим от компартии, признает в ней даже не старшего брата, а именно начальника. Этот факт не вызывает во мне глубокого отторжения. Да, фиксирую внутри себя определенный хейт, но он скорее побуждает желание сделать изменения. Я прекрасно понимаю правила игры. Комсомол жестко связан с КПСС. Со сталинских времен все общественные организации увязаны на партийном ядре и централизованы. Однако, я не могу не признать, что эта вертикальная структура – полный шлак и бесполезный мусор. Во-первых, это вообще ни разу не коммунизм. С чего вдруг бюрократия стала синонимом коммунистического? Я ловлю стыд с каждого совещания, где одни и те же фразы, писанные канцелярскими чернилами и покрытые золотом бравурных заявлений, перекочевывают из одного рта в другой. Почему в СССР нет классов? Вот же, это определенно класс с богатых, номенклатура. Да я сам номенклатурщик. Что-то я не замечаю, чтобы в Праге сидели за столом рабочие и колхозники. Ну и наконец, тема, об которую я не один раз бился до крови в околополите, куда же исчезло государство, если оно в 85-м году повсюду, где только можно. Во-вторых, вертикальная структура имеет очень мало демократических практик. Согласование, перешептывание, какие-то элитарные всклоки, обязательно должно быть решение инстанции. Без мнения ЦК КПСС никаких серьезных изменений, в том числе кадровых. В-третьих, и для меня это самое главное, полный отрыв от настоящего и будущего. Формализм в вертикальной структуре уничтожил все креативное. Люди в центральном аппарате, да и на местах, когда меня направляли для чтения очень важного доклада перед комсомольскими работниками, тихо и как бы делясь сокровенным говорили, что никаких особых мероприятий комсомол уже давно не проводит. Будущее в комсомольских рядах исчезло вместе с романтизмом. Никакой серьезной веры в идеологию, никакой надежды на качественный скачок, ожидания на холодном старте. Вот почему Горбачева встретили с позитивными ожиданиями, что было мной замечено по разговорам в магазинах и метро. Но вслед за будущим комсомол утратил настоящее. Да, все работает. Да, вклад в экономику. Да, комсомольцы участвуют в войне, многие оказались в Афганистане и в отделе, где работает Елфимов, вроде как активно работают в направлении поддержки афганских ветеранов из комсомольских рядов. Есть, конечно, исключение из правила. Личностное начало, хочешь ты того или нет, даже при тоталитаризме исключить на все 100% ну просто никак. К началу перестройки о тоталитарном строе не может быть и речи. Да, есть много того, что вызывает во мне страх. Я, зумер, я не привык к такому отношению. Жесткая, снабженная силой коллективность отпугивает или даже раздражает. Но, к примеру, наш первый секретарь Мишин, нравится он мне или нет, проявляет принципиальность в некоторых вопросах, тяготеет к гигантским комсомольским проектам. Вспомнить хотя бы наше первое совещание, где он прокатился по мне танком за то, что не упомянул в докладе БАМ. Как историк, мне интересно фиксировать такие детали. Что уж говорить, я уже повлиял на процессы в ВЛКСМ. Минимальное новшество, но оно все-таки появилось и будет выражено в предстоящем фестивале. Идея о внедрении развернутого экологического дискурса пришлась по душе Лигачеву. Будь на моем месте настоящий Андрей, такого бы не случилось. Он был конъюнктурщиком от и до, вернее стал им после нескольких лет безуспешности. Что ж, проявить себя перед лицом высокого начальства полезно, для советского мира точно. Что до меня, то я бы предпочел открыть свой бизнес и держаться подальше от всяких боссов. Но помимо вертикальной, в ВЛКСМ точно существует горизонтальная структура. Убедиться в этом мне удалось только тогда, когда совершил несколько поездок по московским районам. Ждановский, Фрунзенский и Красногвардейский. То, что есть аморфное и безинициативное начальство, совсем не означало, будто бы точно такими же являлись рядовые комсомольцы. Наоборот, в народной среде я замечал, как сказать, желание, в простых ребятах есть запрос, он сейчас не реализован. Уверен, если бы дать им возможность, то эта энергия окажется настолько мощной, что неизбежно возникнет вопрос о пределах ее контроля. Кто такие простые комсомольцы? Это обычные молодые люди. У них есть мечты и желания, у некоторых плохо скрываемые амбиции, стремление выбиться наверх, сбежать от дефицита. Судить за последнее неправильно. Поставь слабого в унизительные условия, и он обязательно озвереет. Как иначе? Жить-то хочется, а не стекло жевать от серых будней. Но много таких, кто пришел за движем. Прибиться к активным и позитивным, сделать вместе, подружиться, найти досуг и общение. Это как то же самое, что делал я, ходя в антикафе и рубился в настолки с гиками. Общность интересов у таких комсомольцев наблюдается. В горизонтальной структуре, в низовых ячейках и в рядовой среде гораздо меньше формализма. Будучи почти леваком по взглядам, мне было легко вести с ними контакт, а они, в свою очередь, охотно и с удивлением вступали со мной в диспут. Татьяна, сопровождавшая пару раз на собраниях, мягко и деликатно советовала мне соблюдать предосторожность. Андрей Григорьевич, люди заволнуются. Полностью поддерживаю ваш товарищеский подход и демократический стиль общения, но у некоторых возникнут опасения. Фамильярность? Спросил я. Посчитают, будто забылся, должен быть всегда и везде высоким начальником, хмурым и надменным. Много что подумают, Андрей Григорьевич. Пойдут письма наверх, будут задавать вопросы. Вы слишком отличаетесь от остальных. Если бы это было плохо, необдуманно вылетело у меня из головы. И все же, Андрей Григорьевич, постарайтесь взять золотую середину. Не скрою, вы симпатизируете мне в новом стиле. И заметно, как к вам тянутся молодые ребята. Вы их заинтересовали. Не так сложно это сделать, когда всюду культура формализма. Татьяна смутилась, продолжать диалог не стала. Потенциал, который есть у комсомола, можно использовать для прогрессивных реформ Союза. Вопрос только один. Как? Я делал записи в дневнике, выстраивал какие-то гипотетические сценарии, но хороших, действительно эффективных на 100% вариантов выдалось слишком мало, всего два. Этот факт заставлял меня мучиться в догадках. Почему так туплю? Однажды пришел к выводу, что по-серьезному давит знание исторического опыта этой страны. СССР не стало, комсомол его не пережил. Партия тоже. Реформы провалились либо успешно реализовались лишь частично. Элиты предпочли ограбить собственные народы, часто прикрываясь красивыми лозунгами. У многих свободу, полученную от исчезновения коммунистического режима, отобрали вновь. В общем, в сознании каждый раз включается мощнейший блок. Зачем менять то, что по идее неизбежно погибнет? Такое блокирование принуждало часто опускать руки. Чтобы двигаться дальше в размышлениях, мне придется рано или поздно проработать этот блок.